Глава 5. Вход в игру. Собственно, на этом собрание для новичков было закончено. Иван Лазовский сослался на то, что он не только дипломат нашей фракции, но еще и высокоуровневый игрок, а каждый ствол сейчас жизненно необходим на фронте. Поэтому свое двухчасовое выступление дипломат перенес на 7 часов утра завтрашнего дня. Отвечать на сыплющиеся со всех сторон вопросы насчет темной фракции, количества застав и общей игровой ситуации Иван Лазовский не стал. Вместо этого уже в дверях обернулся и велел всем новичкам отправляться к жилым корпусам и заселяться в общежитие. После чего сходить в столовую, поужинать, ознакомиться с распорядком дня и принятыми в куполе правилами, потом отправляться на отдых. А с самого утра завтрашнего дня прослушать таки вводную информацию, изучить построенный лабиринт, сгенерировать своих персонажей и активно входить в игру, искажающую реальность. Мы вышли из зала совещаний, под куполом ревела сирена, множество людей бежали в одну и ту же сторону. «Заруба, похоже, идет серьезно. Может, нам тоже стоит помочь?» Спросил я у своих новых знакомых, однако поддержки не нашел. Все ссылались на то, что новичкам даны однозначные инструкции, что делать этим вечером. А самовольные поступки тут наверняка не одобряются. Я тяжело вздохнул и тоже поплелся вслед за остальными новичками. Путь к жилым корпусам проходил мимо кукурузин, и я, наконец, своими собственными глазами узрел эти высоченные сооружения. Увиденное впечатляло, не то слово. Круглые колонны метров по 70 в высоту. Вокруг каждой вились винтовые лесенки и отходили застекленные овальные зерна с металлическими наростами внутри. Видимо, это и были те самые вирт-капсулы. «А вот это наша, 15-я», — указала Маша на одну из кукурузин. Я остановился и, задрав голову, осмотрел место своей будущей работы. Высота впечатляла. «Это ведь придется каждый день карабкаться по лесенке туда вверх. Хорошо, что у меня не было боязни высоты, иначе я даже не представлял, как бы справился». Кроме больших, хорошо заметных цифр 15 на бетонном стержне при входе были указаны номера игроков с 1401 по 1500. Кстати, эта башня была единственной, куда не спешили обитатели купола. Во все остальные кукурузины народ стекался со всех сторон и спешил на свои рабочие места. Я снова посмотрел на 15-ю. Странно, никакой охраны при входе не было. «Заходи, кто хочет». Хотел было сказать об этом своим новым знакомым, но обнаружил, что все они уже далеко ушли по посыпанной белым песком дорожке. Я же остался совсем один. А что, если... Я верю в свою интуицию. Она практически никогда не подводила меня. Вот и сейчас, как и в случае спонтанной смены персонажа в финале сетевого PvP-турнира, я просто кожей чувствовал, что мне нужно, не теряя времени даром, прямо сейчас начинать знакомиться с новой игрой. Осторожно, каждую секунду, ожидая гневного окрика кого-нибудь из местных, я направился к 15-й башне. Никто меня не остановил, до меня вообще никому не было дела. Уже увереннее я стал взбираться наверх. Все выше и выше по винтовой лестнице. Ух, да это же просто невыносимо. Неужели нельзя было построить тут лифт? Уже на 8-м этаже башни мои ноги стали недовольно гудеть от непривычной нагрузки. А до своего 14-го этажа я добрался чуть ли не на четвереньках, высунув язык от усталости. Уф. На стене среди прочих был указан мой номер, 1470-й, и короткий коридор вел в небольшую остекленную комнатку, в центре которой стояла металлическая овальная ложа с прозрачной крышкой. Моя верткапсула! Я постоял, разглядывая это высотехнологичное сооружение и откровенно любуясь плавными безупречными изгибами конструкции. Крышка легко отъехала в сторону, стоило мне лишь только коснуться ее. Покрытая каким-то мягким пористым материалом ложе, манила и словно приглашала меня поскорее лечь на него. Нужно ли снимать обувь? Да и вообще, требуется раздеваться или нет? Вешалки тут в комнате не было, но мало ли. Сквозь прозрачное стекло я посмотрел на соседние башни. Вот в 11-й кукурузине, как раз на уровне моего этажа, незнакомая женщина вошла в комнату и быстро, сдвинув крышку, прямо в одежде и обуви, легла в свою верткапсулу. Понятно, раздеваться не требуется. Я осторожно, прямо в ботинках, наступил на пружинищее покрытие. Нормально. Оно вполне держало мой вес. Я лег и хотел было потянуться руками за крышкой, но она сама уже пришла в движение. При этом кажущийся стеклянным материал крышки потерял свою прозрачность и выглядел отсюда снизу совершенно черным. Ни уголь, ни цвет крыла ворона, а какая-то абсолютная темнота, не отражающая никакого света. Идеально черный цвет. Успел подумать я, и мир вокруг меня изменился. Я стоял в крохотной круглой комнатке с совершенно белыми стенами, потолком и полом. Буквально шаг-полтора в любую сторону, и я упирался в преграду. Источника освещения видно не было, и казалось, что приглушенный свет струится со всех сторон. Единственным предметом, кроме меня и холодных гладких стен, было большое зеркало в рост человека. Но не стеклянное или металлическое зеркало, а словно проецируемое на стену изображение, которое повторяло все мои движения и кривляния, но позволяло при желании мысленно покрутить изображение, рассмотрев себя со всех сторон. Что я и делал, критически осматривая самого себя и недовольно кривясь. Да, волосы обросли уже изрядно. Давно нужно было в парикмахерскую сходить. Миг, и в зеркале я отобразился уже с аккуратной короткой стрижкой. Вау! А если вот тут подлиннее оставить и челку на бок? Повинуясь моим желаниям, изображение послушно менялось. Так, а если цвет волос сменить? Нет, не нравится. Давай-ка обратно. Наигравшись с прической и придав волосам насыщенно черный цвет, я перешел к цвету глаз. Хочу изумрудно-зеленые. Они вроде считаются самыми редкими у людей. Получилось неплохо, но с волосами не сочеталось совершенно. Может, холодно-синие? Кстати, а почему бы не сделать глаза светящимися или пылающими, как изображают волшебников? Получилось жутковато, но я оставил в таком виде. Теперь накачанные мышцы, высокий рост, косая сажень в плечах и все остальное. Я собирался вылепить себе безупречное тело атлета, которое будет нравиться всем без исключения девушкам. Но тут меня ждал полный облом. Менять в каких-то пределах удавалось только оттенок кожи и убирать или добавлять родинки и шрамы. Жаль. Ну ладно, что там дальше? Имя — Комаров Кирилл Викторович. Надпись появилась над моим изображением в зеркале, и я недовольно покачал головой. Нет, так не пойдет. Разве мне нужно, чтобы каждый встречный поперечный знал мое настоящее имя? А вдруг я серьезно обижу кого-нибудь в этой виртуальной игре? Зачем мне озлобившийся мститель, который будет знать мои ФИО и легко найдет меня в реале? Так, надпись получилось сократить до «Комар», но вот полностью стереть не удалось. «Комар»? Было у меня такое прозвище в школе, и я вполне нормально к нему относился. Хорошо, пусть будет «Комар». Что там дальше? Возможно для выбора классы. Геолог или изыскатель. Что за ерунда? Почему такое ущемление моих прав и возможностей? А что, если я хотел быть танкистом, снайпером или, там, пилотом звездолета? Я так и эдак пытался расширить скудноватый набор предлагаемых профессий или вернуться обратно к меню выбора имени и внешнего вида, но у меня ничего не получилось. Только геолог или изыскатель. Блин, чем они хоть отличаются? Геолог — специалист по обнаружению и добыче ценных минералов, осадочных пород и рудных жил. С ростом уровней и навыков персонажа увеличиваются шансы обнаружения и объем добычи. Основные навыки — минералогия, добытчик, работа со взрывчаткой. Ограничение класса — невозможность использования тяжелой и силовой брони, невозможность использования снайперского оружия и ракетных систем. Вся нужная информация отобразилась на зеркале поверх моего изображения. Так, понятно. А в чем тогда фишка изыскателя? Мгновенно, повинуясь моему мысленному запросу, на зеркале отобразился другой текст. Изыскатель — специалист по обнаружению скрытых локаций, аномалий и полезных минералов с помощью сканирующих систем. С ростом уровня и навыков персонажа увеличиваются шансы обнаружения и ценность добычи. Основные навыки — электроника, сканирование, картография. Ограничение класса — невозможность использования тяжелой силовой брони, невозможность использования снайперского и автоматического оружия, невозможность пилотирования звездолетов и летательных аппаратов всех типов. Ух, ё. Как же много ограничений оказалось у класса «Изыскатель». И хотя меня заинтриговали слова про поиск скрытых локаций и аномалий, но невозможность использования автоматического оружия сильно настораживала. На дальней снайперской дистанции такой персонаж не боец, впрочем, как и геолог. На средней же и ближней, а вот тут было непонятно. Слишком мало я пока что знал об игре и совершенно не представлял существующие там типы оружия. Возможно, и есть что-то неавтоматическое, и при этом вполне пригодное для причинения вреда всем злыдням, а возможно, и нет. Снова вывел информацию о геологе. Вроде как более сбалансированный класс, и именно этот путь для меня напрашивался, если учитывать мое обучение на факультете геологии и полученные там знания. Я уже хотел было сделать свой выбор, но тут мой взгляд зацепился за сочетание слов «специалист по добыче» и «бонус на объем». Это что же получается? После обнаружения полезных минералов или рудных жил меня заставят самого добывать найденные ценности, раз уж у персонажа имеется бонус на объем добычи. Меня аж передернуло от невеселой перспективы провести следующие 2 года своей жизни с киркой в какой-нибудь каменоломне. Это же свихнуться можно будет от однообразия и скуки. Зато с какой силой заиграли манящее сердце любого азартного человека слова, тайные локации, аномалии и прочие интересности, которые обещал мне путь изыскателя. И я решился, остановив свой выбор именно на этой профессии. Зеркало потускнело, после чего отразило следующую таблицу. Комар, человек, фракция H3, изыскатель первого уровня, характеристики персонажа, сила 12, ловкость 15, интеллект 17, восприятие 19, телосложение 10, модификатор удачи плюс 2, параметры персонажа, очков здоровья 176, очков выносливости 114, очков магии 0. Переносимый груз 24 килограмма. Известность 0. Навыки персонажа. Электроника 1. Сканирование 1. Картография 1. Я внимательно вчитался в получившиеся характеристики. Трудно было вот так сходу сказать, хороши они или плохи. Разве что низкое телосложение комара меня расстроило. Всего 10 единиц. Да и нулевая магия тоже не порадовала. Не то чтобы я ожидал от изыскателя каких-либо способностей в чародействе. Скорее наоборот. Но раз такая характеристика в таблице имелась, значит у кого-то магия все же была. А раз так, мой изыскатель первого уровня получался обделенным магией по сравнению с кем-то другим. Кстати, по всем характеристикам можно было прочесть краткие подсказки. Вроде того, что сила влияет на переносимый персонажем вес, дальность броска разных предметов и наносимый оружием ближнего боя урон, или что количество очков здоровья зависит от телосложения, уровня персонажа и некоего множителя, индивидуального для каждого игрового класса. Про магию уже было сказано, что количество маны зависит от интеллекта, уровня и связанного с игровым классом коэффициента. Видимо, у изыскателя этот коэффициент был просто равен нулю. В целом, ничего нового для себя я не обнаружил. Все характеристики персонажа были привычными и так или иначе уже встречались мне в других играх. Разве что вызывало вопросы известность. Непонятно, как она рассчитывалась и на что влияла. То ли это была своего рода карма, положительная или отрицательная в зависимости от твоих предыдущих действий, то ли какой-то модификатор, влияющий на реакцию встреченных в игровом мире персонажей. Ведь одно дело, когда тебя о чем-то просит совершенно незнакомый человек, и, по большому счету, тебе глубоко плевать, обидится ли он твоему отказу или нет. И совсем другое, если то же самое попросит известная всеми уважаемая личность, знакомством с которой ты гордишься и отношением дорожишь. Очень скоро я убедился, что редактировать никакие параметры в таблице не получается. И приходится принимать то, что создала для моего персонажа игровая система. Единственный выбор, который предоставляла мне игра, подтвердить, что я ознакомился с вводными данными и готов войти в игровой мир или еще подождать и подумать. По-хорошему, мне сейчас полагалось бы выйти из верткапсулы, дождаться завтрашнего дня, выслушать двухчасовую вводную инструкцию, затем изучить лабиринт и только потом продолжить. Но представляете, насколько трудно оторваться от новой игрушки, которую тебе только-только дали попробовать. Я понимал, что как только дам подтверждение о том, что ознакомился с начальными характеристиками и готов, меня сразу же перенесет в некий лабиринт, предназначенный для проверки способностей новичков. Прекрасно представлял, какой нагоняй я получу от начальства, если провалю проверку и упущу возможность усилиться. С другой же стороны, я вовсе не малолетний ребенок, впервые запустивший виртуальную игру и не понимающий, как в ней передвигаться и ориентироваться. Я достаточно опытный геймер, повидавший тьму-тьмущую разных игровых реальностей. Да неужели мне не хватит способности и опыта справиться с каким-то предназначенным для новичков лабиринтом? Поэтому, внутренне сконцентрировавшись и пожелав сам себе удачи, я подтвердил, что готов к испытаниям.